Встретив его на пороге, сказал Телемах: «Наконец ты, честный Евмей, возвратился. Скажи же, что видел, что слышал? В город обратно пришли ли, наконец, женихи из засады, или еще там сидят и меня стерегут на дороге?» Так отвечая, сказал Телемаху Евмей благородный: «Сведать о них и расспрашивать мне не входило и в мысли. В городе я об одном лишь заботился, как бы скорее данное мне поручение исполнить и к вам возвратиться. Шедшиш туда, я с гонцом отходивших с тобой мореходцев посланным встретился. Первый он все объявил Пенелопе, только одно расскажу я, что видел своими глазами. Городу близко уже, на вершине Эрмейского холма был я, когда быстролетный в глубокую нашу входящий пристань кораблю смотрел. Я приметил, что было в нем много ратных, щитами, двуострыми копьями ярко блистал он. Это они, я подумал, но правда ли, знать мне не можно». Так он сказал. Телемахова сила святая блеснула легкую улыбкою в очи отцу, неприметно Евмею. Кончив работу и пищу состряпав, они с свинопасом сели за стол, и порадовал душу им ужин. Когда же был удовольствован голод и к сладкой едою, о ложе каждый подумал, и сна благодать не спасла ли им боги.